Глава 14. Эрианор. Пока гуляли по ярмарке, пока кушали, пока возвращались, времени уложить мысли в голове не находилось. Да еще эта чертова аллергия. Забота принцев умилила до глубины души. Ничего не могла с собой поделать. Как они хмурились при очередном моем чихе, как категорически отказались оставлять вечером дома. А вот то, что во дворце будет осматривать их врач, немного встревожило уже меня. Вдруг обнаружит мою тщательно скрываемую тайну. А еще невольно сравнивала братьев. Благо теперь появилось больше возможностей, когда могла их видеть рядом, без всяких масок и прочей ерунды. Разные и при этом неуловимо похожи. Йен кажется серьезнее, хотя смешинки в серебристой глубине глаз портят все дело. Олер эмоциональнее, живее и решительнее, наверное. Темный предпочитает носить хвостик, а волосы Йена свободно лежат на плечах, вызывая настойчивое желание дотянуться, потрогать, поиграть со светлыми прядями. Хотя сейчас я еду с его братом. Проклятое чихание постоянно сбивало с толку, не давая сосредоточиться на нужных мыслях. Но я мужественно сражалась с недомоганием, тихонько ругаясь сквозь зубы. Мы заехали ко мне домой, я оставила покупки и далее дворец. А вот там ждало такое количество сюрпризов. Бедные мои нервные клетки, их поголовье, наверное, уменьшилось вдвое. Пока доктор осматривал, в голове стайкой испуганных стрекоз носились обрывки мыслей. А когда он достал знакомый камень, я вовсе затаила дыхание. Ой, надеюсь, мое недомогание все же банальная аллергия. Вывод доктора несказанно обрадовал. Я чуть шумно не перевела дух. А когда мы остались одни, и на мне скрестились внимательные взгляды братьев, стало как-то не по себе. Что задумали? Нахнуло осознание, что я одна, во дворце, с мужчинами, которые питают ко мне недвусмысленный интерес. И несмотря на всю проявленную заботу, я совершенно не представляю, что у них на уме. Сначала окатила холодом, потом бросила в жар. Я нервно поправила щекотавший щеку локон. «Эрин!» От неожиданности вздрогнула, когда позвал Оллер, и метнула на него настороженный взгляд. А вот следующие слова темного выбили почву из-под ног. «Я разговаривал с лекарем, который приходил к тебе, и знаю про камень обмена». «Так, и что теперь делать? Сделать морду кирпичом и прикинуться чайником? Или уже выложить всю правду, и пусть поступают с ней, как хотят?» Я сплела пальцы, проглотила ком в горле и как можно невозмутимее переспросила. «Что, прости?» Оля вздохнул, переместился ко мне и взял мои похолодевшие ладони в свои. Наши взгляды встретились. «Все нормально, маленькая», — темный мягко улыбнулся. «Никто тебя ни в чем обвинять не будет, Эрин. Не надо бояться. Ты не отсюда. Мы знаем». Ох, горло перехватило от нахлынувших чувств и от того, как он смотрел на меня с бесконечной нежностью, неподдельной, искренней и желанием утешить, помочь. В голове воцарилась звенящая пустота. Мысли резко закончились. Я опустила глаза и откашлялась, прогоняя нелепое желание разреветься. Попробовала освободить руки, но Олли не отпустил. Поднес губам, поцеловал, а потом тихонько подышал, согревая. По спине прокатилась горячая дрожь. Я вздрогнула, почувствовав, как щекам стало жарко от румянца. Господи, что он делает? Зачем? Я не помню, откуда я. Хрипло произнесла, наконец, приняв мужественное решение не отпираться. «Раз они все равно знают про камень обмена, не вижу смысла молчать дальше. Это не могло быть простое угадывание». «Не могу вспомнить. Голова болеть начинает. И ведь на самом деле то, что касалось подробностей моей прошлой жизни, города, имена, лица, кем была, где работала, что со мной в детстве было, уже вспомнить не могла». «Не надо вспоминать», – перебил Оллер, и объяснил, что это вообще опасно для меня. Понятно тогда, почему плохо стало, когда все же попыталась выудить из памяти какие-то сведения о той жизни. Да Оймере. Да, наверное, он чертовски прав. Пора перестать воспринимать себя здесь чужой, гостьей, и искать свой путь. И все-таки кольнула мыслишка, могла бы выжить там, не используя доктор камень обмена. Может, мне бы просто клиническая смерть грозила, и успели бы спасти. Но, по словам Йена, не могла. Мой путь там закончился, и теперь я здесь. Эта простая истина вдруг именно сейчас обрушилась со всей беспощадной ясностью, безжалостно высветив мою полную беспомощность в новом мире. Что я умела? Чем могла тут заняться? В голову не приходило ничего путного. Мысли по-прежнему трусливо прятались по углам, а Йен тихонько гладил по голове, и его брат продолжал нежить мои пальцы в своих руках. Я прикусила губу, и по щеке все-таки скатилась предательская слезинка. Я никто здесь, по сути. И не сложись обстоятельства так, что принцы обратили на меня внимание, что я отличаюсь от остальных разноцветных. Какой бы стала моя жизнь? Да и была бы она в самом деле, не умирай, прежний Ирианор. Не стань ее волосы разноцветными. Не жажди Кайл выдать дочь замуж за одного из наследников. Ох, столько вопросов, и все без ответа. Йен заметил слезинку, молча приподнял за подбородок и стер большим пальцем. Меня снова с головой окунуло в нежность от этого простого жеста, и слова вырвались сами собой. Мне сложно привыкнуть. Я отвернулась, прикрыв глаза и сдерживая желание позорно разреветься. Здесь все другое, все не так, как раньше. Я не понимаю, как тут жить. Слишком много всего. Как-то грустно вышло, черт возьми. Я не напрашивалась на жалость, ни в коем случае. Вообще разговор зашел не туда. Обстановку очень вовремя разрядил Оллер со своим предложением продолжить расспросы. Его улыбка всколыхнула волнение, которое бодряще поднялось изнутри, да так и осталось бродить в крови щекочущими вспышками. И намек прозрачнее некуда, подтвержденный Йеном. Всего несколько секунд на раздумье, согласится или нет. И это прикосновение светлого, ласковое, приятное. Ясный пень, что желания братьев не отличаются целомудрием. Они ж здоровые, нормальные мужчины. Вопрос в том, насколько я хочу того, что будет. Их двое, я одна. В голове пронеслись воспоминания о том вечере, и пришла уверенность, что никто никого тут стесняться не будет, кроме меня. Стало вдруг жарко, и я поняла обескураживающий факт. Не могу выбрать, не могу решить, кто мне больше нравится. Да я вообще как-то не задумывалась об этом с самого начала. Не было времени и возможности. Другие проблемы выходили на первый план. Теперь же в животе образовалась пустота, куда скатилось сердце. Большой красной надписью замигал вопрос вечера. Принять ситуацию и перестать изображать из себя слепую дурочку? Или и дальше делать вид, что не понимаю, к чему все идет, а идет к тому, что мне нравятся сразу двое мужчин? И как так получилось? И когда? Времени думать и анализировать нет. А после того, как Оллер добавил, что у них тоже есть ко мне вопросы, я все-таки шагнула с обрыва в такую манящую пропасть. То есть я тоже могу озвучивать свои желания? У меня смелости не хватит. Черт, их же двое. И это... Глаза-то не завязаны. Я все вижу. От жарких картинок, что могут сделать со мной сразу двое опытных мужчин, кровь превратилась в горячий сироп. И пришлось срочно брать себя в руки, чтобы не выдать собственного состояния. Так, рефлексировать буду дома. А сейчас? Да гори все огнем. Вот только скромность все-таки заставила предусмотреть для себя лазейку. Если вдруг меня переклинит и не смогу переступить через застенчивость. Оказывается, она где-то там завалялась в самой глубине души. Тогда дополнение. Я посмотрела прямо в глаза Олли. Я не буду делать то, что мне не захочется, независимо от ваших желаний. В глазах темного отразились все его мысли, и я обреченно поняла, что шансов на отступление мне не дадут. Ну вот совсем. Гормоны, желание и авантюризм завопили от радости, ибо полностью поддерживали настрой принца, а остатки здравого смысла попытались сохранить лицо. «Оля, а можно не так откровенно все выражать взглядом, а?» – фыркнула я, за возмущением скрыв нервное волнение и возбуждение. «Да, похоже, тело окончательно взяло под контроль разум, который сел в сторонке и философски посоветовал расслабиться и получать удовольствие. Расстроиться или порадоваться я не успела. Пришел доктор и занялся моим лечением. А потом принца выспросили у него весьма интересные сведения про камень обмена. Слегка тревожные, но главное я уяснила. Чем больше приятных событий будет в этом мире, чем быстрее я привыкну к нему и приму его, как свой, перестану считать себя здесь чужой, тем лучше все для меня сложится. И появление снов станет главным ориентиром. Так, осталось только решить маленький вопросик. И что же мне мешает до конца принять этот мир? Может, то, что я никак не могу смириться с навязанной грядущей свадьбой, и до сих пор не знаю, насколько далеко позволить зайти братьям, ибо не понимаю, насколько серьезны их мотивы. Ну что ж, тогда выясню это сегодня. И вперед из песни. «Так мне никто и не объяснил, почему вы меня птичкой называете?» Посмотрела на братьев и запоздало сообразила, что опять двоих спросила. «Да ну что такое? Даже собственное подсознание ополчилось против и не разделяет этих поганцев». Неожиданно накатило такое вселенское спокойствие и пофигизм, такое страстное желание отключить думалку и просто наслаждаться тем, что дают, что я приняла правила игры. Все равно, похоже, никуда мне от них не деться. Пора смириться с очевидным. Хотя на уточнение Оллера, сказанное тем самым особым, бархатистым голосом, я все же ответила не так, как он ожидал. Не все сразу, черт, мне нужно время, чтобы смириться с бунтом собственных желаний и чувств против здравого смысла и частично воспитания. Я, может, не девственница в душе, конечно, но их двое, и оба мне нравятся. И нравится, когда целуют. Мысль пошла дальше. Что еще мне может понравиться в исполнении принцев? Скромность покраснела и уползла в уголок, а тело наполнило жаркая истома. Ой, судя по тому, что Оллер тоже подозрительно часто задышал, его фантазии очень далеки от целомудренных. Так, ша, всем успокоиться, я тут пытаюсь серьезные вещи узнать в кои-то веке. «Оллер!» насмешливо протянула, возвращая темного с небес на землю. «Я жду ответа. И вообще, я пока ни на что согласия не давала. То, что нахожусь здесь, еще ничего не значит». Внутренний голос ехидно осведомился. «Кого я хочу обмануть?» Послала его лесом и выслушала признание ушлых высочеств. «Е-мое, так это они тогда в саду меня видели и слышали, что ли?» Попыталась лихорадочно вспомнить, что на мне было надето. Память спасовала, и я махнула рукой. Ладно, дело прошлое. А вот желание Оллера... Признаться, моя испорченность сразу предположила что-то неприличное. И когда он всего лишь попросил покормить меня, заподозрила подвох. Подвох оскорбился в лучших чувствах и ушел, гордо вздернув голову. А я всего лишь вкусно поела. Правда, под пристальными перекрестными взглядами, но они не сильно мешали. Я уже почти привыкла к ним. Наевшись и сразу подобрев, спокойно перенесла известие о своих проколах, когда зашла речь о моем настоящем возрасте. Хотя досада и немного смущения. Ну, зачем снова тот вечер упоминать? Опять заставили покраснеть. Да уж, братья оказались гораздо умнее, чем я предполагала. С желанием тоже весело получилось. Мне захотелось попить. Взгляд упал на вино, а проказливое сознание тут же услужливо подсунуло картинку, как Оллер оригинально утолял мою жажду всего пару дней назад. Вредная. Я всего лишь горло промочить захотела. Так, ладно, теперь я спрашиваю. Что бы такое узнать-то, а? И у кого? Мой взгляд остановился на Йене, и я озвучила просьбу прояснить вопрос с проклятием.